Матиаса ничто на свете не оторвет от кремниевых орудий. Я оторву, черт побери, если вы мне не поможете. Наркотдел получит от вас роскошный подарок. А, ну тогда другое дело. Я вам его пришлю. 16. И что он сможет сделать? Спросил Жюстен, грея руки на чашке с кофе в каморке сторожа. То, о чем говорил новичок, заставит землю расколоться и выдает нам свой секрет. В ваших шестистопных завихрениях что-то есть, Вейренг. Сторож с любопытством взглянул на лейтенанта. Он стихи сочиняет, объяснил Эдамберг. Когда такое вокруг творится? Именно когда такое вокруг творится. Бывает, уступил сторож. Но поэзия все только усложняет. Ведь так, с другой стороны, если усложнить, может, станет яснее. А прояснив, мы все упростим. В итоге... Правильно, удивился Вейранг. Ританкур уже присоединилась к ним, и вид у нее был отдохнувший. Комиссар разбудил ее, дотронувшись пальцем до плеча. Только и всего, словно кнопку нажал. В окно ей виден был светловолосый великан, переходящий улицу. Одет весьма приблизительно, волосы до плеч, штаны подвязаны веревочкой. «Вот и наш переводчик», — сказал Эдамберг. «Он часто улыбается, но не всегда понятно чему». Через 5 минут Матиас уже стоял на коленях возле могилы и изучал почву. Эдамберг знаком приказал своей команде молчать. «Земля, — говорит, — тихо, надо быть начеку». «Вы тут ничего не трогали?» — спросил Матиас. «Никто не перекладывал стебли роз?» «Нет, — сказал Дангар, — в том-то и дело. Родственники покойного рассыпали розы по всей могиле, сверху положили плиту, то есть земли никто не касался». «Стебель стеблю рознь», — сказал Матиас. Ползая на коленях вокруг могилы, он быстрым движением коснулся по очереди всех роз и пощупал грунт в разных местах, словно ткач, проверяющий качество шелка. Потом, улыбнувшись, он поднял глаза на Эдамберга. «Видел?» — спросил он. Эдамберг помотал головой. «Некоторые стебли, стоит их задеть, отделяются от земли, а остальные в ней утоплены. Вот эти лежат на своем месте, — указал он, — на розы в нижней части могилы, а верхние были сдвинуты. Видишь?» «Слушаю», — нахмурился Эдамберг. «Это значит, что тут копали», — продолжал Матиас, осторожно снимая стебли в изголовье могилы, «но только в одном месте. Потом увядшие цветы положили на холмик, чтобы замести следы. Но это все равно заметно. Ты вот сдвинешь стебель розы, а 1000 лет спустя об этом все равно узнают. Понял?» Эдамберг ошарашенно кивнул. «Получается, тронен сегодня тайком и под покровом темноты лепесток какого-нибудь цветка, через 1000 лет такой вот Матиас вычислит его. Мысль о том, что все его жесты оставляют несмываемый отпечаток в истории, встревожила комиссара. Но он быстро успокоился, взглянув на Матиаса, который, вынув из заднего кармана мастерок, ласково протирал его пальцами. «Такие парни на дороге не валяются». «Трудно придется», — Матиас скривился. «Яму сразу засыпали той же землей, и границы не видно. Рыть-то они рыли, только где?» «Ты не сможешь ее найти?» — вдруг забеспокоился Эдамберг. «Глазами нет». «А как?» «Пальцами. Когда нельзя увидеть, можно почувствовать. Просто времени уйдет больше». «Что почувствовать?» — спросил Джустен. «Границы ямы, стык между краем и насыпью, земляной шов на месте склейки. Он есть, просто надо его обнаружить». Матиас провел рукой по гладкой поверхности земли, потом словно зацепил ногтями невидимую трещинку и медленно стал продвигаться по ней. Сосредоточив все чувства в кончиках пальцев, он почти не смотрел вниз, словно слепец, опасающийся, что несовершенство зрения может помешать его поискам. Так постепенно он нарисовал неровную окружность 1,5 метра диаметром и обвел ее мастерком. «Вот оно, Адамберг. Я сам возьму лопату, чтобы пройти точно по стенкам раскопа, а твои ребята будут выносить землю. Так мы быстрее управимся». На глубине 80 сантиметров Матиас распрямился, снял рубашку и провел рукой по стенкам ямы. «Не думаю, что твой землекоп тут что-то спрятал. Мы и так уже слишком глубоко зашли. Он рыл до гроба, их было двое». «Точно. Один копал, второй опорожнивал ведра. На этой глубине они поменялись ролями. Все копают по-разному». Матиас снова взялся за мастерок и нырнул в яму. Ведра и лопаты они одолжили у сторожа. Вейренк и Жюстен выносили грунт. Матиас протянул Адамбергу серые камешки. Закапывая яму, они занесли сюда камешки с аллеи. Они устали и лопату стали вонзать по наклонной. Ничего не спрятали тут, все чисто. Молодой человек продолжал рыть еще в течение часа, прервав молчание только 2 раза, чтобы объявить. Они снова поменялись ролями, и они перешли с заступа на кирку. Наконец Матиас поднялся, облокотившись о край ямы, которая была ему уже почти по грудь. Учитывая состояние роз, покойник попал сюда недавно, 3,5 месяца назад. Это женщина. «Вот тут наши дороги расходятся, Адамберг. Теперь твоя очередь». Матиас оперся о края ямы и выпрыгнул наружу. Адамберг взглянул на дно раскопа. «Ты не докопал до гроба? Они остановились раньше». «Я докопал, но гроб открыт». Полицейские обменялись взглядами. Ританкур сделала шаг вперед, Данглар и Жюстен — назад. Деревянная крышка взломана ударами кирки и сорвана. Внутри полно земли. Ты же про землю у меня узнать хотел, а не про тело. Я предпочитаю не смотреть на это. Матиас засунул мастерок в карман и вытер огромные ладони о штаны. «Дядя все ждет тебя на ужин», — сказал он Адамбергу. «Ты в курсе?» «Да». «У нас кончились деньги. Скажи, когда придешь, и Марк сворует бутылку и что-нибудь вкусненькое».